А он мне зачем? А ей жить, понимаешь? Ну, начудишь, что от жизненных сил. Так я же не от хулиганства, а от открытой души. По человечеству стосковался. У Витьки в самом деле сложные отношения с поселком. Впрочем, не у него одного. Каждый промысловик – личность творческая, как и каждый пастух. Они возвращаются в поселок одичавшие, отвыкшие от ежедневного регламента, который мы соблюдаем, не замечая. Кое-кого это коробит. «Не понимаю», — сокрушенно говорит Витька. «Что не понимаешь? Вот этот особняк, в котором мы сейчас не спим, шабашники ставили с Кубани. Прижимистый народ». Утром приехали, а вечером один уже сидел у магазина. Хариусом торговал. Полтинник штучка. Кто-то из местных его пожалел, взял за руку, отвел к протоке, вынул из кустов удочку и за полчаса 10 хариусов наудил. «Соображаешь?» — спрашивает коммерцию. Тот вернулся, рыбу из кошелки на землю высыпал и каждую каблуком раздавил. После них лосей находили. Грудинка вырублена, остальное для мух. Что скажешь, умный? Я молчу. Что скажешь о людях, для которых тайга вроде бесплатного универмага, открытого на один день? Забегай, хватай, тащи. А для таких, как Витька, тайга окончательна. Никуда им от нее не уйти. Я знаю десятки людей, которые все уезжают. В каждый отпуск едут в последний раз. Приобретают в теплых краях дома и машины. И возвращаются. Разные есть среди них люди. Но тайга всех уравнивает, как строгая мать в многодетном семействе. Надо быть мелким до чрезвычайности человеком, чтобы после нескольких лет, проведенных в тундре или тайге, оставить их без сожаления и сразу. Но что там ни говори, мелкие люди редко встречаются в таежных поселках. Их туда не заносит. «Давай спать», — говорит Витька. «Утром пойду копытить». Утром он идет копытить, добывать нужное, как олень добывает ягель из-под снега. Он достает запчасти к мотору, набор надфилей, новую цепь для мотопилы «Дружба», 3 сотни патронов к мелкашке. Он штатный охотник. Совхоз обязан давать и дает ему почти все. Но всегда имеется дефицит. Дефицит этот раздобывается сложной системой обмена. 10 капканов второй номер в обмен на запчасти, спрятанные на дальней протоке канистра с бензином, на мелкашечные патроны и так далее. Еще чаще применяется молчаливое соглашение – «Ты меня выручил, я тебя выручу». Выкладывая вечером добытые богатства, Витька говорит: «Баню надо поставить, раз. Еще 2 избушки воздвигнуть за лето. Обход у меня мал. 2 избушки поставлю, будет как раз. Обживем помаленьку веренный район. А что там, потому что...» Это значит, что поселок уже начал тяготить Витьку. Промысловик он хороший, и я заметил, что он постоянно думает о своем участке. Проходит еще 2 дня. Витька с утра не идет в поселок. Лежит на койке, руки за головой, не брит, костюм валяется на полу. «Вот ведь умора!» — прерывает он неизвестные размышления. «В декабре мороз был страшный, больше 60.